относительно интерпретации, которая, на мой взгляд, в точности соответствовала сильному и замкнутому характеру ее нордической героини. Величественная фигура Тебальди придавала всей опере Валли нужный масштаб, щедрый и сильный голос певицы отличался несравненной чистотой. Однако в Милане уже создавалась та самая партия Марии Каллас, стержнем которой являлись достаточно снобистские круги. Публика по-прежнему была за Ренату Тебальди. За нее же стояли все ласкаловцы, от хора и до оркестра, от многих простых певцов до солистов. Каллас не вызывала у них излишних симпатий ни в начале, ни впоследствии. Когда устраивала громкие столкновения с кем-либо, например, с Ди Стефано, представителем того же поколения и точно так же идущим в те годы к своему огромному успеху. Но перед Каллас все как-то рабели. Женщина выдающегося таланта, она требовала, однако, полного подчинения себе всех и вся. В результате полемики, сопровождавшей открытие сезона, а также после выступления Тебальди, Каллас поняла, что ей представился, может быть, единственный случай сравняться с соперницей, и взялась за тщательную подготовку Медеи. Она выстроила свой собственный образ героини. Под руководством Сары Феррати отрепетировала всю актерскую часть и скрупулезно, шаг за шагом, проработала все, что касается музыки. Более того, она заказала себе совершенно необыкновенное платье, к тому же у нее имелся козырь. Незадолго до этого она сбросила ни много ни мало 36 килограммов и собиралась продемонстрировать публике свой силуэт манекенщицы. Благодаря диетам ее лицо сделалось более рельефным, а выражение его стало более мученическим, интересным. Лишь позднее, несколько лет спустя, ее голос начнет тускнеть, как полагают именно вследствие этого резкого уменьшения веса. Но тогда, в декабре 1953 года, Мария Каллас была во всех отношениях выдающейся исполнительницей. Медея имела потрясающий успех. Мария предстала перед всеми, критикой, публикой и даже перед своими хулителями, истинной волшебницей. Она тут же сделалась королевой Ла Скала, подобно Маргарите Корозио до войны, а этот триумф возвел ее на трон. Как все монархи, Мария Каллас опиралась на обширную когорту людей. Миланский свет был очарован ею и открыто поддерживал новую звезду. Ее муж, Джован Батиста Менегини, кирпичный магнат, был человеком простого происхождения, однако обладал хорошим вкусом и коллекционировал картины, а также этрусский антиквариат. Менегини изъяснялся в основном на венецианском диалекте, но зато был окружен весомыми друзьями. Он близко дружил с Мондадори, и потому имя Каллас не сходило со страниц печатных изданий. Он был другом Валли Тосканини, которая, в свою очередь, имела постоянное почетное кресло в директорской ложе Герингелли. Менегини владел чудесной виллой в Сирмионе. Этот сердечный и милый человек своим трудом пробивал себе дорогу в жизни, олицетворяя собой итальянское чудо, и до безумия любил Марию. Что могло быть благоприятнее этих обстоятельств для Каллас? Валли Тосканини также не скупилась на советы. Валли была выдающейся женщиной с великолепным музыкальным образованием, элегантной и обаятельной, истинная гранд-дама, от которой и я нередко получал советы и похвалы. Однажды после Отелло она сказала мне: «О, если бы это мог услышать мой отец!» Для Марии дружба с этой женщиной, одной из толпов своего клана, имела колоссальное значение. Много значила для нее и дружба с модисткой Бикки, родственницей Пуччини, видной женщиной не только в области моды. Бикки лично готовила для нее платье. В клан входили и другие представители влиятельного Милана, среди которых особое место занимал директор газеты «Корреро делла Сера» Миссироли, всегда одним из первых появлявшийся после спектакля в гримерной Марии с поздравлениями. Подобный блок взаимных симпатий роковым образом перечеркивал Ренату Тебальди,